тяжком скрипе сосен, веянье хмельном, ходит, бродит осень за моим окном, ходит, причитает слезы на землю, и с последней стаей погрустить зовет. Как шальные кони тучи мчатся вдаль, и гуляет в поле сонная печаль. Желтые аллеи скрылись под листвой, и в водах рассеян трепетный покой. Ветер пахнет сеном скошенных лугов, и туман вечерний дремлет средь лесов. Мгла, как вор, уносит краски под плащом, и лишь тихо осень бродит за окном.